Приложение второе. Справочник по миру. Госсовет Российской Федерации. Верховный орган власти Российской Федерации. Учрежден в 2031 году взамен Института президентства. Состоит из 12 членов, избираемых парламентом. Решения принимаются большинством голосов. Наиболее важные из них при единогласном голосовании. Из своего состава Госсовет избирает генерального секретаря. На данный момент им является Григорий Опалубкин. Государственная служба безопасности Российской Федерации, ГСБ России. Федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий, осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности государства, является основным правопреемником ФСБ России. Легион – отряд вневедомственной охраны службы безопасности сновидений, осуществляющий функции охраны на фабрике снов. Онейроника. Коммерческая организация, основанная в 2032 году Мироном Циолковским и Давидом Роговым. Основным направлением деятельности являлось оборудование для просмотра сновидений, позволяющее запоминать сновидения, вызывающее эндогнозис и прочее. Основатели организации попытались поставить на коммерческую основу свои разработки, однако после относительно успешного старта компанию стали преследовать финансовые неудачи. И в 2036 году под угрозой банкротства Онейроника была ликвидирована основателями. Рогов Давид Иванович родился 11 августа 1979 года. Исследователь сновидений, один из пионеров манипулирования сновидениями, создатель первых искусственных снов. Ближайший соратник Мирона Циолковского. Скончался в 2041 году. Российская Дальневосточная Республика, РДР, государство на востоке Евразии. Образовано в 2031 году из нескольких регионов, отделившихся от Российской Федерации. Признано всеми государствами, кроме Российской Федерации. Устойчиво мнение, что РДР имеет ограниченный суверенитет и по сути является протекторатом КНР. Служба безопасности сновидений Российской Федерации, СБС России. Федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий, осуществляющий государственное управление в области искусственных сновидений. Выделена из состава ГСБ как отдельная служба в 2041 году. Также предоставляет функции вневедомственной охраны для особо важных и режимных объектов. Фабрика снов, ФС, частная корпорация в области создания искусственных сновидений и оборудования для их просмотра. Основатели фабрики Мирон Циолковский и Давид Рогов. Крупное предприятие, число сотрудников более 2000. Основной корпус расположен в Сколково. Фактически монополист на рынке искусственных сновидений. Управляется советом директоров, состоящим из 5 членов. Генеральный директор назначается правительством, кандидатура утверждается Госсоветом. Кандидатуры остальных директоров утверждаются правительством. На текущий момент состав совета директоров следующий. Генеральный директор Маслов Николай Антонович, директор по развитию Шкурей Сергей Юрьевич, управляющий директор Мирошников Ярослав Сергеевич, коммерческий директор Козлов Елисей Данилович, директор по производству Карамышев Азамат Нурбиевич. Циолковский Мирон Витальевич родился 24 февраля 1978 года. Исследователь сновидений, один из пионеров манипулирования сновидениями, создатель первых искусственных снов. Ближайший соратник Давида Рогова, скончался в 2045 году. ЭРА – подпольная группировка, целью которой является прекращение власти Госсовета, является конгломератом различных политических сил, из-за чего не ставит иных политических требований. Имеет военизированное крыло, официальными властями признана террористической организацией. Объектом их акций, помимо государственных структур, нередко становится фабрика снов, поскольку ЭРА декларирует вредное воздействие искусственных сновидений на людей. Точное значение аббревиатуры неизвестно. Имеются две основные версии. Первая – эсеры, революционные демократы, анархисты. Вторая – эволюционно-революционный альянс. Органы управления – внутренний круг, куда входит по 3 высших члена каждого крыла – правых, левых и центристов. и внешний круг из 90 парламентариев, по 30 из каждого крыла. Известные члены организации: Эристави Диана Надаровна, лидер демократических сил, член внутреннего круга ЭРА, неформальный лидер Альянса. Епифанцев Игнат Даниилович, лидер социалистов, член внутреннего круга ЭРА. Габай Михаил Ильич, лидер анархистов, член внутреннего круга ЭРА, руководитель боевого крыла организации. Бардин Леонид Тарасович, командир группы спецопераций ЭРА, подчиняется Эристави.